После разговора со Сталиным Кинг спустился в столовую. На его представление собрались почти все насельники кремлевского общежития с чадами и домочадцами. У ног Сталина устроились нарядные дети. Он шутил и был в отличном настроении. Вольф, напротив, был непривычно скован в общении с публикой. Берия сидел в первом ряду, высоко закинув и вывернув ногу в мягком кавказском сапоге. Во время каскада плановых чудес Кинг незаметно приблизился к Берии и под смех кремлевского общежития извлек из кармана его френча женский чулок и нитку жемчуга, а из кармана брюк – перстень с большим рубиновым камнем. Одарив зрителей улыбкой, Вольф сложил все эти предметы в цилиндр, перемешал и вытащил лопоухого белого кролика. Громче всех смеялся Сталин, подмигивая наркомам. «Я всегда знал, Лаврентий, что у тебя есть секреты от политбюро. Так вот откуда ты достаешь свежие лимоны, когда в пайках у всех прошлогодние». Лицо наркома побледнело, но смеялся он вместе со всеми. В конце выступления он дольше всех трескучими хлопками благодарил Вольфа. И в этих раскатах чудилось что-то зловещее. Когда публика удалилась и стих шум в коридорах, он, как ни в чем не бывало, обратился к Вольфу. «Мы собрались проверить служащих кремлевской охраны на профпригодность. Вы согласны нам помочь?» Вольф замялся и заметно побледнел сквозь слой рисовой пудры. Его обычный грим состоял из этого прозрачно-белого покрова на лбу и щеках и штриха черного грифеля, приподнимающего уголки бровей. «Я готов, товарищ нарком. Постарайтесь заставить их спать, но так, чтобы они могли выполнять ваши команды. К примеру, выстрелить в меня». «Солдаты довольно легко впадают в гипнотическое состояние», — заметил Вольф. «Вот как? Почему?» «Привычка к послушанию и вера в авторитет руководства способствуют трансу. В солдате всегда присутствует обезличенность, отсутствие собственных желаний. Он беззаветно отдает свою волю вождю-командиру. Эта частица психической силы укрепляет власть руководителя и делает его сверхчеловеком». «Товарищ Кин, в нашей армии нет сверхлюдей, а есть присяга и дисциплина», — мягко поправил Вольфа Сталин. «Я лишь изложил принцип гипноза», — растерянно оправдывался Вольф. «Мой учитель был не просто фокусником-иностранцем. Он был волшебником, живущим в мире чудес более реальным, чем окружающая его действительность. Поэтому он так и не смог усвоить особого языка, на котором говорила советская власть. Он не понял, что магическая доктрина социализма при всей ее проявленной мощи никогда не озвучивалась и не упоминалось. Это было тайное знание красных жрецов. Польский мигрант Кинг, безродный космополит, был слишком прямодушен и наивен, чем раздражал священников новой веры. По-видимому, согласие Вольфа было заранее угадано кремлевскими ясновидящими. В зал вошли трое офицеров охраны. Они разоружились, выложив пистолеты с запасными обоймами на стол. «Начинайте!» Кинг быстро подбежал к парню с широким крестьянским лицом и раскрытой ладонью слегка ударил его в лоб. Тот пошатнулся, но остался стоять. Глаза его закатились, губы посерели и пересохли, как у мертвого. Это было состояние сомнамбулы, активный сон с открытыми глазами. Из всех испытуемых только один, молоденький офицер с голубыми кубарями в петлицах, перетянутый в узком поясе новенькой портупеи, щелкнул курком и был мгновенно разбужен и уведен под руки. «Я вижу, ваш гипноз не действует на абсолютно честных людей», — усмехнулся Сталин. Он сидел в кресле, положив обе ладони на подлокотники, и хитровато щурился. Происшествие с лейтенантом, выполнившим приказ гипнотизера, не произвело на него никакого впечатления.